Основные ошибки при составлении анкет. Котлер в своих «Основах маркетинга» приводит блестящий пример неправильной анкеты. Предположим, что директор кемпинга подготовил следующую анкету для вопроса родителей тех детей, которые, возможно, приедут отдыхать. Что вы думаете по поводу каждого из предложенных вопросов? Первое. Каковы ваши доходы с точностью до 100 рублей? Люди либо не всегда знают размеры собственных доходов с такой точностью, либо не хотят столь подробно о них рассказывать. Кроме того, анкету нельзя начинать с вопросов личного характера. 2. Являетесь ли вы активным или пассивным сторонником пребывания своих детей в кемпинге? Что значит слова «активный» или «пассивный»? 3. Хорошо ли ведут себя ваши дети во время путешествий? Да, нет. Хорошо себя вести – понятие относительное. Кроме того, захотят ли опрашиваемые отвечать на этот вопрос? Зачем задавать такой вопрос в самом начале анкеты? 4. Сколько лагерей прислали вам свои рекламные буклеты в апреле прошлого года, в апреле этого года? Кто это помнит? 5. Какими самыми выдающимися и важнейшими особенностями обладают, на ваш взгляд, путешествия? Что такое выдающиеся и важнейшие особенности? К чему этот напыщенный стиль? 6. Правильно ли, по вашему мнению, лишать своего ребенка возможности повзрослеть и набраться жизненного опыта во время приключений? Вопрос уже содержит ответ. Как можно ответить «нет» при такой формулировке?